शायद उनके शहर में अचानक रात हो गई होगी, आए कोई बात हो गई होगी, शायद उनके शहर में अचानक रात हो गई होगी। बरसात हो गई होगी, आंधियां चली Гитара выстраивает линию. Богатая контральта «Афтаб» каскадом поет куплеты и октавы на своем родном языке урду. «Ночное царство» – альбом, записанный на долгую перспективу. Как Джонни Митчелл или Бьорк, «Афтаб» создала свой собственный стиль музыки, который без труда сочетает космополитичные стили и звуки с акцентами, мерцающими, как отблески фар на залитых дождем бульварах. Na gul se hai gharaz tere, na hai gulzaar se matlab, rakha chashme nazar shabnam mein apne yaar se matlab. Na gul se hai gharaz tere, na hai gulzaar se matlab, rakha chashme nazar shabnam mein apne yaar se matlab. Thank you. परे भला पावेंगे नादा किसी होशियार से मतलब ना चंदा को तमा जन्नत के ना खौफे जहन्नम रहे हैं दो जहां में हैदर करार से मतलब बजज हक के नहीं है गैर से मगर दुनिया के लोगों में मुझे है प्यार से मतलब Урду – это поэтический язык, в котором магические образы переплетаются с восточными звуками, а Рудж удается создавать многослойную музыку, которая звучит одновременно минималистично и знакомо. И это вливается в интимные джазовые композиции, управляемые электроникой. А Рудж – представляет свой новый альбом «Ночное царство». sunshine. Wash my own feet at my own shrine. Dance and held all our lifetimes. Sometimes I don't feel safe out here in your arms. No, I don't feel safe, my dear. I fear that sometimes your love's not real. And soon I'll forget. Ночное царство. Четвертый лонгплей певицы, композитора и продюсера Арудж Афтаб. Ее сольный дебют на лейбле Verma в 2023 году в сотрудничестве с Виджаем Айром и Хасадом Исмаили она записала для этого лейбла номинированный на Грэмми совместный альбом «Любовь в изгнании». В альбоме «Ночное царство» царит атмосфера, которая звуковым образом иллюстрирует название. В группу Арудж входят арфистка Мэйв Галквист, гитарист Каке Кинг, басист Петрос Клампанис и перкуссионист Джейми Хадад. Также в записи участвуют ее соратники по «Любви в изгнании». साकी एक और से «Ночное царство» уже занял второе место в чарте Billboard в категории «Современные джазовые альбомы». «Что вы чувствуете?» – спрашивает журналистка Софи Штайнберг у «Aruj Aftab». «Это супер здорово. Уступаем только Нори Джонс. Это значит, что люди слушают альбом. Это значит, что людям нравится музыка. Это просто здорово». В 2022 году вы выиграли Грэмми и провели последние 3 года, постоянно гастролируя с принцем Стервятником. Как этот опыт повлиял на создание «Ночного царства» Aruj? Я думаю, что все, что мы делаем как артисты, напрямую отражается на нашей работе. Я думаю, что много гастролировать, давать концерты, быть по всему миру, общаться с аудиторией больше, чем когда-либо прежде, определенно повлияли на мою жизнь. И вы видите, что в «Ночном царстве» мои ночные впечатления всегда со мною. Все справедливо. Ушедшее уступает дорогу новому. Угасающие звезды молодым. Немеркнущие уходит вечность. Взаимное проникновение культур вводит новые правила. Азия и Африка интегрируются в Европу. Та же, в свою очередь, впитывает аромат всех стран и континентов. Присутствие становится отсутствием. Пустота порождает мелодию, а через ее и песню. Через мелодию и песню люди лечат тела и души, передавая эту науку из поколения в поколение через хранителей древних знаний, африканских гриотов, индийских пандитов. Жизнь королевства Морфея. Сон есть жизнь. Арудж Афтаб. Ночное царство. 31 мая 2024 года. Замир.